Анатолий Рыбаков. «Тяжелый песок». Роман. Москва. Издательство «Эксмо». 2009 год. «И служил Иаков Зарахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее». Что было особенного в моем отце? Ничего. Правда, он родился в Швейцарии, в Базеле. В нашем городке не так уж много уроженцев Швейцарии. Говоря точнее, им был только мой отец. В остальном – обыкновенный сапожник. Плохой сапожник. Его отец, мой дедушка, был в Базеле профессором медицины, а братья, мои дяди, – докторами медицины. И моему отцу тоже следовало стать доктором медицины. Но он стал сапожником. И, как я уже сказал, неважным сапожником. Мою фамилию вы знаете – Ивановский. Мой отец тоже был Ивановский. Дедушка из Базеля – Ивановский. Дяди Ивановские и кузены, те, что сейчас живут в Базеле, тоже Ивановские. Может быть, там они не просто Ивановские, а какие-нибудь перелицованные на немецкий лад, скажем, Ивановский. Но как ни поворачивать, остается Ивановский. Мой прадедушка родился в селе Ивановке, а тогда был обычай давать фамилию по названию города, деревни или местечка, откуда ты родом. Прадедушка был человек состоятельный, и когда его единственный сын, то есть мой дедушка, окончил гимназию, послал его учиться в Швейцарию. Дедушка окончил университет в Базеле и там же в Базеле женился. Женился на дочери врача, владельца большой клиники. Тесть умер, клиника перешла к моему деду, а после него к его двум старшим сыновьям, моим дядям. Отец мой тоже был наследником, имел право на часть клиники, но он не был медиком, жил не в Базеле, а в России, ничего для клиники не сделал и ни на что не претендовал. Итак, у моего дедушки Ивановского было 3 сына. У старинушки 3 сына, старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак. Не знаю, был ли мой старший дядя умнее среднего, не думаю. Оба они окончили университет, стали докторами медицины, владельцами одной из лучших клиник в Европе. Значит, были не дураки. Что касается моего отца, то он тоже не был дурачок. Но он не получил высшего образования, хотя возможностей для этого у него было не меньше, чем у его братьев. Отец был младший в семье, последний. Мизинекл, как у нас говорят, то есть мизинец, самый маленький. А самый маленький – самый любимый. И из 3 братьев он единственный был похож на мать, такую субтильную немочку. Старшие братья были в дедушку Ивановского. Здоровые, знаете ли, бугаи. Вот фотокарточка. Эти 2 в белых шапочках и белых халатах – старшие. Видите, мясники. Впрочем, знаменитые на всю Европу хирурги. Дело свое знали и делать его умели. А вот карточка моего отца. Голубоглазый блондин, изящный, нежный, застенчивый красавчик. Мамин и папин любимчик. Дедушка, профессор Ивановский, был деловой человек и вместе со старшими сыновьями был занят медициной, клиникой и пациентами. Но жену свою любил, и младшего сына, то есть моего отца, тоже любил. Звали моего отца Якоб. Это по-немецки, а по-нашему Яков. И я, следовательно, Яковлевич. Борис Яковлевич Ивановский. В общем, отец мой Якоб был младший, был любимчик. И его мама, моя будущая бабушка, старалась держать его при себе, ходила с ним гулять по Базелю. Люди останавливались, спрашивали, чей это и откуда такой ангелок. И моей бабушке было приятно, всякой матери приятно, когда любуются ее ребенком. Говорят, в 19 лет мой отец был настоящий Дориан Грей. Что? Я тоже, наверное, был похож на Дориана Грея? Не думаю. Если я и был похож на Дориана Грея, то на того, который уже изрезал или порвал свой портрет. Но из всех братьев, а нас было 5, только я и самый младший, Саша, были похожи на отца. Как видите, я блондин, и глаза у меня голубые, и рост 178 сантиметров, как у отца. Остальные братья в мать. Мать была крупная женщина. И братья высоченные, за 180 сантиметров. Костлявые, черные, как цыгане. «Сколько вы мне дадите?» «Спасибо». «А за 60 не хотите?» «Представьте себе. Молодой я действительно был ничего. Не хочу преувеличивать, но факт остается фактом. Когда еще в парнях я работал сапожником, то самые шикарные дамочки требовали, чтобы именно я шил им туфельки. И когда такой шикарной дамочке я обмеривал ножку, то из этой ножки било электричество, даю вам слово. Но прошло, проехало, пролетело. И давайте вернемся к моему отцу. Когда отец окончил колледж и готовился поступить в университет, возникла идея поехать в Россию, посмотреть родные места. От чего и как возникла такая идея, точно сказать не могу. Отец завершил среднее образование и решили, видимо, что неплохо ему перед университетом посмотреть на мир. И дедушка давно мечтал посетить места, где родился, где лежат в могиле его предки. Одним словом, родину. И моя бабушка тоже, наверное, хотела доставить удовольствие своему любимчику. Ведь ее Якоб совсем не был похож на старших братьев. Те – деловые люди, практики, реалисты. А этот – мечтатель, романтик. Бабушка даже не была уверена, что он должен стать доктором. Но раз уж так повелось в их роду, все доктора, то пусть будет не хирургом, хотя бы терапевтом, а еще лучше психиатром, вроде Фрейда. На том решили, сдали документы якобы в университет, а может быть, просто записали в университет, не знаю, как это делается в Швейцарии. Все оформили и поехали в Россию. Мой дедушка, профессор Ивановский, и мой будущий отец, красивый молодой блондин Якоб из города Базель, Швейцария. Это было в 1909 году, почти 70 лет тому назад. Теперь представьте себе состояние молодого человека из Базеля, пересекающего Россию в 1909 году. Я не был в Базеле, не был в Швейцарии, но я почти 2 года был в Германии, в войну, в армии и после войны в оккупационных войсках. И могу представить себе приблизительно, что такое Базель и что такое Швейцария. Красивая страна, Альпы, Женевское озеро. Но горы и озера есть и у нас, и, наверное, не уступят ни Альпам, ни Женевскому озеру. Я вовсе не утверждаю, что Россия – красивейшая страна мира, и когда поют «хороша страна Болгария, но Россия лучше всех», то это для русского человека. А болгарину, я думаю, Болгария тоже не хуже других. Но, понимаете, когда молодой человек 19 лет, мечтательный, впечатлительный, приезжает из Швейцарии, едет день, два, три по России и видит из окна вагона бескрайние степи, и деревеньки на горизонте, и белые украинские хаты, и вишневые сады под горячим южным солнцем, и небо, полное звезд, и маковки церквей, и усатых украинцев, и украинок в ярких манистах. Это вам не чинный, добропорядочный Базель. И к тому же молодой человек знает, что здесь, в этих степях, родился его отец. И это не может не произвести на него впечатление. Возможно, у него и не защемило сердце, как щемит оно у нас, когда мы возвращаемся на родину. Как, наверное, защемило у дедушки, когда он почти через 40 лет снова увидел Россию. Но, повторяю, впечатление было очень сильным. Он сам потом рассказывал, что не мог отойти от окна, не мог оторваться от наших просторов, тихих полустанков, ковыля, перелесков. Добавьте к этому, что ничего, кроме Швейцарии, он не видел. Ехал к нам через Австрию, а в Австрии ничего особенно нового по сравнению со Швейцарией, я думаю, не заметил. И вот в таком состоянии этот молодой человек идет по нашему тихому, жаркому, южному городу, идет по солнечной песчаной улице, где родился его отец, где жили его дедушка и бабушка. Улица довольно широкая, как это бывает в степных городках. По обе стороны деревянные домики с голубыми ставнями, деревянные заборы с крепкими воротами, палисадники, тополя. И на улице никого нет, улица пустынна. Все, конечно, знали, что сын покойного Ивановского приехал посмотреть родину и показать ее своему сыну, чтобы тот не забывал, откуда они родом. И, конечно же, всем было интересно на них поглядеть. Но народ у нас деликатный, на улицу никто не вышел. Люди не толпились, не глазели на то, как идут пожилой Ивановский с молодым Ивановским. Но все немного раздвинули занавески и смотрели на них потихоньку из окон. Как ни говори события, люди приехали из Швейцарии посмотреть улицу, посмотреть дом, где жили их предки. И только один человек вышел на улицу. Только один человек вышел из дома и смотрел на швейцарцев не из окна, а прямо им в глаза. Вы, конечно, догадываетесь, кто он был, этот человек. Это был не он, а она. Моя будущая мать, Рахиль. «Что за принцы такие?» — сказала она. «Почему это я должна, как арестантка, подглядывать за ними из окна?» Вышла на улицу, стала в воротах, прислонилась к калитке и во все глаза смотрит на моего будущего дедушку и на будущего отца. Представляете картину? Идет красивый, чистенький блондинчик в заграничном костюме, при галстуке, в модных штиблетах, мальчик из аккуратного города Базеля, где он видел чистеньких немочек в белых передничках. Идет этот немчик по жаркому южному городу, по тяжелому нагретому солнцем песку, и видит, стоит в воротах, прислоняясь к калитке, загорелая девушка в старом платьице, которая ей до колен, видит стройные босые ноги, видит талию, которую можно обхватить двумя пальцами, видит густые черные прекрасные волосы, синие-синие глаза и зубы, белые как сахар. И она во все свои синие глаза смотрит на него беззастенчиво, даже нахально. Дерзкая 16-летняя девчонка из южного украинского городка, дочь сапожника. Никакому этикету, как вы понимаете, не обучена. И этот парень ей в диковинку. Не только потому, что он из Швейцарии. Она об этой Швейцарии понятия не имела. Просто она никогда не видела, чтобы еврейский парень был голубоглазый блондин, чтобы был одет как сын какого-нибудь генерал-губернатора. Она видела только ребят со своей улицы, здоровых, загорелых, сапожников, кожевников, портных, возчиков, грузчиков. И в первый раз увидела такого беленького мальчика с голубыми глазами, чистенького, аккуратного, красивого, как молодой бог. Что вам сказать? Это был момент. Момент с большой буквы. Это была любовь-молния. Эта девушка стала для моего отца судьбой, женщиной, которой ему было суждено прилепиться. И он прилепился к ней на всю жизнь, как прилепился праотец наш Иаков к своей Рахиле. Позже, много лет спустя, отец говорил, что, увидев мать, стоящую у ворот, босоногую, в коротком рваном платьице, он полюбил ее, как принц полюбил Золушку, и женился, чтобы увезти в Швейцарию. А мама говорила, что, увидев этого бледненького красавчика в заграничном костюмчике с жилетом и белым стоячим крахмальным воротничком, изнемогающего от жары, она его пожалела и потому вышла за него замуж. Они, конечно, шутили. Шутили потому, что любили друг друга. Но вернемся к событиям. Когда дедушка и отец приехали из Швейцарии, никаких Ивановских в городе уже не было. Отец моего дедушки давно умер, обе его сестры тоже умерли. Но после сестер остались их дети, и у этих детей тоже были дети. В те времена, особенно в маленьком городишке, приезжий иностранец обязательно считался миллионером. А у всякого миллионера моментально появляется куча родственников. Но это в том случае, если дело происходит в каком-нибудь захудалом местечке, какие в свое время описывал Шолом Алейхим, и где люди жили одним воздухом. Про наш город этого сказать нельзя. Наш город не был похож на местечки черты оседлости. Север Черниговской губернии, рядом Могилевская губерния, уже не Украина, а Белоруссия. Тут же Орловская и Брянская, это уже Россия. К тому же большая железнодорожная станция. И хотя это было при царизме, который, как вам известно, угнетал все народы, а еврейские в особенности, люди у нас жили не одним воздухом. Люди были с профессией, с положением. Кожевники, возчики, грузчики, ремесленники, в том числе сапожники, как, например, Рахленко, мой дедушка со стороны матери. Возле города сосновый лес, целебный для людей вообще, а для легочников особенно. Для них наш лес и наш сухой степной воздух – просто спасение. Тут же и речка с прекрасным песчаным пляжем. Райское место. Летом наезжали дачники из Чернигова, Киева, даже из Москвы и из Петербурга. А дачника, сами понимаете, надо обслужить. Вокруг дачника полно работы, особенно для сапожника. Дачник гуляет, стирает подметку, сбивает каблук. Надо починить быстро, срочно моментально. Но уже тогда сапожное дело у нас развивалось не просто как починка обуви. К тому времени в городе уже был кожевенный завод. Уезд был богат скотом, скот забивали, а шкуры шли на кожевенный завод. Ну а там, где кожа, там, как говорится, надо точать сапоги. Еще до революции многие сапожники у нас изготовляли обувь на продажу. После революции возникла артель, потом обувная фабрика. Конечно, наш город не Кимры, наша фабрика не Скороход, но изготовляет совсем неплохую продукцию. Говорю это как специалист-обувщик. Итак, народ был работящий, сводил концы с концами, ни у кого не одалживался. Каждый соблюдал свое достоинство. И хотя событие, о котором я рассказываю, было исключительным, что там ни говори, профессор, доктор медицины из Швейцарии, свой, местный, уехал почти 40 лет назад с этой самой улицы, но все же не землетрясение. В каком-нибудь Шолом-Алейхемском местечке это могло вызвать землетрясение, но у нас нет, не вызвало. Именно поэтому никто, кроме моей матери Рахили, на улицу не вышел, и никто, кроме настоящих родственников, им в родню не набивался. Ближайшей родственницей оказалась дедушкина племянница, дочь его родной сестры, пожилая женщина, жена кузнеца, между прочим, первоклассного, потомственного кузнеца. Даже фамилия его была Кузнецов. Фамилии в свое время давали не только по месту жительства, но и по профессии. Чей он, мол, такой? Сын кузнеца – Кузнецов, сын кожевника – Кожевников, сапожника – Сапожников, столяра – Столяров, переплетчика – Переплетчиков, ну и так далее. К этому кузнецу наши швейцарцы и пришли в тот знаменательный день, когда мой будущий отец увидел мою будущую мать. Конечно, они не сразу пошли к Кузнецовым. По приезде они остановились в гостинице. Гостиница довольно чистая, содержала ее вдова, полька, пани Янжвецкая. Лето, курортный сезон, но дедушке предоставили лучший номер. Не такие апартаменты, к каким он привык в Базеле, но терпимо. Дедушка поселился в гостинице, навел справки насчет своей родни и узнал, что жена кузнеца Кузнецова и есть его племянница. Но, как вы понимаете, в таком городке секретов быть не может. Когда на следующий день дедушка с сыном Якобом явились Кузнецовым, то их торжественно ожидало все семейство. Был накрыт стол, и на столе было все, что полагается в таких случаях. И уже за столом дедушка узнал о других своих родственниках, и как аккуратный и обстоятельный немец о каждом подробно расспросил, что, мол, и как, с какой стороны тот ему родня. Все взвесил, решил, с кем ему следует повидаться, а с кем нет, и тех, кого он отобрал, на следующий день пригласили к Кузнецовым. И дедушка Ивановский одарил их разными подарками, а кого и просто деньгами. Единственный родственник, которого дедушке пришлось навестить самому, был некий Хаим Ягудин. Хаим Ягудин приходился дедушке зятем. Он был женат на его старшей сестре, к тому времени уже покойнице. И Хаим Ягудин сказал, что, коль скоро Ивановский приехал, чтобы повидать своих близких, а близких у него было только две сестры-покойницы, то он должен был бы прийти в первую очередь в дом своей родной сестры, а не в дом племянницы, потому что, как понимает каждый, сестра – более близкая родня, чем племянница. И коль скоро Ивановский пересек Европу, чтобы повидать своих родственников, то ему нетрудно будет сделать еще 500 шагов до его Ягудина дома. И если Ивановский этих 500 шагов не сделает, то нанесет ему, Хаиму Ягудину, смертельное оскорбление. Из этой амбиции вы можете представить, что за человек был Хаим Ягудин. В смысле характера. Что же касается профессии, он был отставной унтер-офицер. В то время еврей-унтер-офицер была большая редкость. А Хаим Ягудин дослужился, даже имел медаль. Маленький, сухой, хромой после ранения – брил бороду, носил фельдфебельские усы, душился крепким одеколоном, курил табак, разговаривал только по-русски, не соблюдал субботы, не верил ни в какого бога и издевался над теми, кто верил. Ни один скандал в городе не обходился без него. Взъерошенный, сердитый, он ковылял к месту происшествия, размахивая палкой, врезался в толпу, начинал судить и рядить. Начинал спокойно, но быстро раздражался, таращил глаза Его выводила из себя тупость этих скотов. И тогда я избивал палкой и правого, и виноватого. Он был хилый, тщедушный, но его боялись, не хотели с ним связываться. А он всех презирал, кричал, что не может жить с этими идиотами. И даже однажды объявил, что скоро приедет мулла из Тифлиса и покрестит его, Хаима Ягудина, в магометанскую веру. Сами понимаете, в то время в маленьком городке это был вызов всем. Жена его, старшая сестра дедушки Ивановского, умерла, оставив ему 5 детей. На их средства Хаим Ягудин и жил. Между нами говоря, был большой лодырь. Работать не хотел, считал себя человеком образованным. А у таких лодырей, как правило, и жена работящая, и дети работящие. Таков закон природы. Жена торговала фруктами, кормила этим семью, вертелась как могла. И дети рано стали работать, чуть ли не с 11, тащили один другого, а когда мать умерла, содержали отца. Дети были хорошие работники, простые скромные люди, и только одна дочь, Сара, не захотела жить честным трудом. Сара была красавица, точь-в-точь как Вера Холодная. У нас ее так и звали, Вера Холодная. Она, понимаете ли, стала заниматься, чем бы вы думали, бриллиантами. Люди даже говорили, что у нее был бриллиант царя Николая. Ну а когда женщина занимается таким делом, то будь она хоть и красавица, хоть она и Вера Холодная, но кончает известно чем — тюрьмой. Но вернемся к самому Хаиму Ягудину. Он был, надо сказать, большой жуир, знаток галантного обхождения, любил выпить, посидеть в интеллигентном обществе и побеседовать на интеллигентные темы. И потому целые дни проводил в парикмахерской, в компании таких же бездельников и краснобаев. Наш парикмахер Бернард Семенович тоже был знаток галантного обхождения, любил, чтобы в парикмахерской собиралось общество, и пока он щелкает ножницами или мылит бороды, чтобы разговаривали на разные текущие темы. Не всегда эти разговоры кончались мирно. Однажды Хаим Ягудин поспорил с неким провизором, изображавшим из себя либерала. Не знаю, о чем они спорили, но Хаим вдруг встает и заявляет, что он присягал на верность царю и отечеству, никому не позволит их поносить, и потому, если провизор в течение 10 не уберется из России, за которую он, Хаим Ягудин, проливал кровь и потерял ногу, то он его убьет и отвечать за это не будет. Провизор только усмехнулся. Но на следующий день Хаим не явился в парикмахерскую. Провизора это встревожило. Не пришел Хаим ни на 3-й, ни на 4-й день. Это встревожило всех. Короче, Хаим дал клятву, что выйдет из дому только на 11-й день, чтобы убедиться, что негодяй-провизор убрался из России. А если не уберется, то он, Хаим, убьет его. Провизор побежал к приставу. Пристав сказал, что пока он, провизор, жив, то есть пока Хаим его не убил, нет никаких оснований того преследовать. Вот если он его действительно убьет, тогда придется Хаима арестовать. Хорошее утешение для провизора. На 11-й день у дома Хаима собрались люди, желающие посмотреть, как Хаим будет убивать провизора. Им не пришлось этого увидеть. Ночью провизор уехал в Одессу, а оттуда в Америку. Все это я, конечно, рассказываю с чужих слов. Может быть, в действительности это было не совсем так, а как-нибудь по-другому. Но этот случай достаточно характеризует Хаима Ягудина. Ничего этого, конечно, дедушка Ивановский не знал. Но семья Кузнецовых отлично знала, что за тип Хаим Ягудин. Хорошо понимала, что означает его заявление о смертельном оскорблении. От Хаима Ягудина можно ожидать любой хулиганской выходки. И потому лучше ему уступить. И они деликатно намекнули профессору Ивановскому, что его зять Хаим Ягудин заслуженный унтер-офицер, инвалид, ему ходить трудно, и хорошо бы профессору его навестить, тем более что муж его покойной сестры и до дома Хаима всего 500 шагов. Пришлось нашим швейцарцам идти к Хаиму Ягудину. Я, естественно, при этой встрече не был, но потом я бывал в доме Ягудина и ясно вижу всю сцену. Представьте старый, запущенный дом вдовца, к тому же лодыря, который за свою жизнь повышибал много чужих зубов, но при этом не вбил в стену ни одного гвоздя. Представьте покосившееся крыльцо, сломанные перила, танцующие половицы, дырявую крышу, побитую штукатурку, темные сени, заваленные рухлядью. Представьте зал. Грубый стол без клеенки и без скатерти, громадный рассохшийся буфет с разбитыми стеклами, треногие стулья с дырявыми сиденьями. И посреди этого великолепия стоит Хаим Ягудин, маленький, рыжеусый, с седым унтер-офицерским бобриком, и улыбается. Хотя и галантной, но высокомерной улыбкой. Мол, мы не из Базеля, не доктора медицины, но тоже кое-что значим. Между прочим, у них могла бы состояться беседа. Хаим был для своего времени и для нашего городка человеком довольно образованным, хотя и самоучка. Он даже знал немного по-английски. Ну, то есть в каком смысле знал? Мог написать на конверте адрес по-английски. У кого были родственники в Америке или в Австралии, и надо было отправить письмо, те шли к Хаиму Ягудину. Словом, с ним было о чем поговорить, и он любил поговорить. Но все началось с инцидента, и на инциденте закончилось. День был жаркий, дедушка и отец были одеты, как положено для визита. Костюм тройка, галстук, крахмальный воротничок. Они изнывали от жары. Пот лил, особенно со старика, градом. И наш бравый унтер-офицер принимает решение освежить гостей одеколоном. Ставит посреди комнаты дырявый стул, сажает профессора и обдает его физиономию тройным одеколоном из пульверизатора. Один конец пульверизатора во флаконе, другой конец у Хаима во рту. Заметьте к тому же, что зубов у него нет. Хаим надувает щеки, дует изо всех сил, извергает на профессора вонючий одеколон и изрядное количество слюны. Но как только он на секунду прервал процедуру, чтобы перевести дыхание, профессор встал, вынул из кармана платок, вытер лицо и отставил стул, показывая, что процедура окончена. Однако упрямый Хаим ставит стул обратно и приглашает якобы освежиться тем же способом. Но профессор запрещает, и сам Якоб этого не желает. А Хаим Ягудин, вместо того, чтобы смириться и не навязывать гостям своей парфюмерии, наоборот настаивает, требует, прицеливается в Якоба пульверизатором. Тогда дедушка надевает котелок, раскланивается и уходит с Якобом из дома, нажив себе в лице Хаима Ягудина смертельного врага. Но на такого врага профессору Ивановскому, как вы понимаете, наплевать. Он не хочет знать никакого Хаима Ягудина. Он вообще никого здесь не хочет знать, кроме семьи Кузнецовых. Семья Кузнецовых состояла из отца, кузнеца, матери, племянницы моего дедушки Ивановского и трех дочерей, трех девушек-красавиц. У этих девушек-красавиц были красавицы-подруги. И, как вы, наверное, догадались, среди подруг, безусловно, главной подругой была Рахиль Рахленко, моя будущая мать. И, конечно, Рахиль сделала так, что во время следующего визита Ивановских к Кузнецовым они там ее застали. В этом нет ничего удивительного. Сестры Кузнецовы пригласили к себе ближайшую подругу Рахиль Рахленко и познакомили ее с Якобом Ивановским, который, хотя и приехал из Швейцарии, но приходился им родственником, троюродным братом или чем-то вроде этого. И что зазорного в том, что их подруге захотелось поближе рассмотреть эту заграничную штучку, этого фарфорового мальчика, потрогать, повертеть, посмотреть, из чего же скроены такие красивые куклы. Моя мать умела всего лишь кое-как читать, писать, считать, не больше. В те времена, особенно в семье Сапожника, девушкам редко давали высшее образование. Ничего, кроме неба, соснового леса и реки, она не видела. И вот, пожалуйста, маленький принц из Швейцарии. Моя мать очень любила отца, любила всю жизнь и отдала ему всю жизнь. Но, встретя ее отец на базельских улицах, он все равно бы полюбил Рахиль, и только Рахиль. Она была его судьбой. А будь мой отец парнем с нашей улицы, еще неизвестно, как бы повернулось дело. Красивый, конечно, но тихий, скромный, застенчивый. И могло бы случиться, что мать полюбила бы более сильного, смелого, боевого парня. При всей своей дерзости и сумасбродстве моя мать была женщина практичная, знала, чего хотела, знала, что ей надо, и не хотела знать, чего ей не надо. И учтите, что в девушках моя мать считалась первой красавицей города, и офицеры из полка специально ездили по нашей улице, чтобы только посмотреть на Рахиль Рахленко. Но в данном случае действовала мать. Она захотела увидеть иностранцев и без всяких церемоний вышла на улицу. Ей захотелось познакомиться с хорошеньким мальчиком, похожим на сына генерал-губернатора, и она пришла в дом к своим подругам и познакомилась. Что происходило дальше, как складывались их отношения, не знаю, я при этом не был. Мама говорила потом: «Он мне проходу не давал, ухаживал с утра до вечера». А папа говорил: «С утра до вечера она мне расставляла сети, ловушки и капканы». Так они шутили. Но в этих шутках, я думаю, была доля истины. Отец был влюблен. Мать играла с диковинной игрушкой. Но было ясно, что эту игрушку она уже не отдаст.